Второе. Какой-то психоз заставлял нервы Анти скручиваться в клубок, вил из них веревки, точнее, петлю. Анти вдруг ощутил невыносимое удушье и выскочил из трамвая на остановке Еловый сквер, прозванный в народе «Скверная ель». Присев под этой самой скверной голубой елью и скверным серым небом, Анти начал понемногу приходить в себя, одновременно осознавая, что никакая в мире сила не заставит его ехать на трамвае первого маршрута и подниматься в лифте, вопротививший офис. Никакая сила не заставит его общаться с боссом Сумма и клерком Сулла, выслушивать от них многозначительную ерунду и бессмысленные поучения. А иначе он, Анти, за себя не поручится. Иначе он, Анти, принесет дедушкин дробовик и разнесет контору Хапананов к ядрене фене, то есть на мелкие щепки. Свежий ветерок щекотал ноздри Анти, над головой щебетали дрозды и скворцы, и ему вспомнилось, как щебечут обо всякой ерунде его сослуживцы. О, с какой радостью он прямо сейчас продырявил бы их пустые болтливые головы, чтобы в тесном офисе Хапананов со всеми его добровольными затворниками хоть на минуту стало тихо и свежо. С какой радостью он разогнал бы по углам всех этих кошелок, загнал бы их под столы и стулья, чтобы ничто не засоряло пространство и не мешало ветру спокойно гулять по комнатам. Но больше всего Анти хотелось убить Кайсу. Во-первых, чтобы насолить боссу, а во-вторых, чтобы отомстить за друга Рокси, который был не от мира сего и гулял сам по себе.